Пролог. Наступает следующее утро. У меня было ощущение, что что-то в моих объятиях не хватало. Но что же, понять не мог. Мне не хотелось открывать глаза, поскольку помнил вчерашнюю секс-вечеринку с 25 любимыми девушками. До сих пор не мог забыть, как я с ними косплеил девушек из аниме и комиксов. И все же, судьба сказала мне открыть глаза. Поглядев на свою комнату, я понял, что находился именно не в своем новом доме, а в своей старой комнате, причем у меня до сих пор осталась моя старая Дакимакура с Шинобу Качай плюшевой Рейяянами. Какого черта? Это были мои слова. Я подумал о том, что это за пранк такой был. Открыв свой телефон, я посмотрел, что тут не было моего приложения, где в нем и гипнотизировал девушек в реальной жизни. Посмотрев в Play Market, его там тоже не было. Тогда пришлось уже одеться в двойную футболку с оттенками черного и красного цветов, джинсы темно-серого цвета, перчатки черного цвета с красными оттенками и кожаную куртку черного цвета с оранжевыми полосками. Сперва, мне пришлось связаться со своей любимой бухгалтершей по имени Дениса Химура. Она ответила мне, что никогда не была в моем гареме, что было странно. Но колледж так же закончил, как и я. Тогда вошел обратно в комнату, чтобы проверить все фотографии. Все 9 из них были в порядке, где висели мои родственники, друзья, одногруппники и несколько девушек, которых я любил. Но совместной фотографии с гаремом почему-то не было. Прошло больше года с тех пор, как я пытался найти ответы на вопросы, но все было для меня хуже и хуже. Ах да, забыл перед вами представиться. Меня зовут Рюки Зенигата, но я больше всего предпочитаю другое имя – Хантер. Мне уже 21 годов, и когда-то у меня было магическое приложение, позволяющее мне загипнотизировать любую девушку. А когда время истекло, то программа само по себе исчезла. И я был счастлив, что смог создать себе гарем из 25 девушек. Я был этому рад, что хотел окончательно закончить колледж и не идти на высшее образование. Но судьба говорит мне следующее. Парень, а почему бы тебе не пойти нахуй с такими желаниями? Причем это был вопрос, а не ответ. Сперва пришлось обращаться к другой девушке, после Химуры, но она игнорила меня, а другая меня также посылала нахуй. Но вдруг пришлось обратиться до последней судьбы, Тэе, до своей преданной фанатки по имени Хакура. С тех пор, моя жизнь изменилась в худшую сторону. Некоторые цели и достижения я выполнил. Предки мои отправили учиться в МГУ на программиста. А что до моих друзей, так они либо пропали, либо и вовсе разъехались. Например, Такиду отправили в армию, Кайчи каждый день без перерывов работал, а что до Иссея, у него не было возможности даже поговорить со мной. И это были трое друзей, с кем можно было поговорить. Правда, у меня было еще двое лучших друзей, кому я больше всего доверял, но не стоит их втягивать в мои проблемы. Теперь пришлось уже ни на кого не надеяться. Максимум, только на себя. И хоть ответов на вопросы о том, куда запропастился мой гарем, еще непонятно. На всякий случай, пришлось заводить себе союзником, а в каком-то случае, попытаться познакомиться с девушками. И попыток у меня было 75. Все эти девушки оказались сексуальными, но все заканчивалось для меня трагичным образом. Когда пытался подкатить к той, которая мне больше всего на свете понравилась, то ее хохолек решил избить меня, вместе со своей бандой. Повезло, что я ходил в качалку для того, чтобы стать сильнее. Но, увы, они меня перехитряли. С одной стороны, терял лишнюю кровь, с другой стороны, оружием никто не пользовался, только кулаками и ногами. Последний раз, когда хотели меня избить хулиганы, это произошло в начале августа. «Слышь, уебок, ты умеешь на нашем, блять, говорить?» – спросил Бугай. «Ага, а как же?» – заговорил я на своем родном языке. «Шо, блять, повтори, пиздюк, сука». И тут, когда начал изучать русский язык, пришлось сказать интересную фразу на русском языке. «Пошли нахуй». И тут началась потасовка. Мои силы были на исходе лишь потому, что устал драться, но эти бугаи просто так не сдались. Когда упал на землю, то один из хохольков, что встречался с той девушкой, которая мне так понравилась, решил воткнуть мне нож в грудь. А когда хотел вынуть свое оружие, то пытался двумя руками удержать его ладонь, но он был сильнее. Тогда, немного поднявшись, отгрыз руку, на что бугай закричал и оставил нож в моей груди. Потом, когда смог отгрызть нос, он завопил от боли. Тогда его дружки тоже начали подходить и втыкать свои ножи. Мне удалось сделать так, чтобы я не смог умереть, сразу пришлось отмахиваться кулаками. Но, в последний момент, когда последний из бандитов оставил немного глубокую рану на правом глазу, я закричал от боли, что даже пришлось схватить нож, выкинуть его и вырубить противника ногой. С тех пор, бандитов-то и не оставалось, решил немного присесть. Я вынул из себя все ножи, что аж ручьи крови потекли со всех ран, которые оставили мне русские бандиты. Больше я боли не чувствовал, а потому, лег на пол, чтобы смог успокоиться. Валяясь на месте побитых бандитов, они заметили, насколько был опасен. Лишь от одного безумного смеха, они встали на ноги и, понимая, насколько был безумен, убежали от меня подальше. И тут, перед тем, как потерять сознание, я сказал себе следующее. Я ведь бог, верно? Я ведь все могу, так какого черта у меня все отняли? Спустя 12 часов, я проснулся на том же полу, да и полицейские сами в шоке от того, что ожил, также убежали. Поднявшись, начал ощупывать свои раны, понимая, что внутри меня теперь остались шрамы, дырки можно было заделать, но шрамы в любом случае останутся на моем теле. Мой правый глаз теперь закрыт щелкой от моих волос. Удивившись тому, что со мной произошло, я действительно понимал, что обладал таким даром, как бессмертие. После этого, я решил куда-нибудь отправиться, чтобы свалить из Москвы отсюда. Конечно, мне некуда было идти, а в общежитие и вовсе не хотелось возвращаться. Но тут ко мне на помощь прибыл знакомый мне человек, который обладал необычной способностью делать все, что он захочет в мультивселенной. Тот, кто придет на помощь в любой нужный момент. Им оказался Даниил, великий и могучий трахатель мультивселенной. «Даня, что ты здесь? Пошли за мной, Хантер. Я знаю, что тебе нужно», – перебил меня хранитель мультивселенной, и мне пришлось последовать за ним в корабль под названием «Цитадель». У него было все хорошо, и даже внутри собственного дома был свой собственный гарем. Одна из его любимых наложниц, а также жена, которая была надета в белый купальник, что аж из него грудь большая торчала, по имени Зельда, принесла не только могучему трахателю апельсиновый сок, и мне тоже. Сев за стол, мы решили поговорить. «Я слышал о том, что с тобой произошло. Как ты?» – спросил Даниил, ведь он, на данный момент, один из 100 истинных друзей, а также единственный, кто решил поддержать меня в трудную минуту. «Скажу честно, херово», – ответил я, попивая свой апельсиновый сок. «Понимаю, но все-таки, почему ты спас именно меня? Чем я тебе стал так полезен? Помнишь, ты говорил мне о том, что некоторые твои рассказы о 20 героях начали исполняться?» — спросил хранитель. «Ну, мне всего-то осталось дописать 2 фанфика, про Цукасу с Питером и про Саваскаири, и тогда история их закончится», — ответил я, закончив пить свой сок. «Я слышал, а что, если я тебе скажу, что все эти персонажи реальны?» — спросил Даниил и положил стакан. Дождавшись Зельду, когда она придет к нам обоим, он начал рассказывать мне следующее. «На самом деле, мультивселенная полна сюрпризами, и в ней ты можешь делать почти что угодно. И я, как хранитель, все-таки смог найти тебя. Я знаю, почему ты хотел себе гарем. Один из злейших врагов по имени КРНС стер память всем девушкам о том, что они были с тобой, с момента, когда появилось эро-приложение. Но я успел спасти только 5 из 25 девушек. Прости, больше не смог спасти. Получается, и ты меня тогда спас, когда я дрался с бандитами вчера?» — спросил я. «А когда Зельда пришла, то могучий трахатель попросил принести нам не только еще сока, но и пиццы. Я попросил вежливо пиццы с ветчиной и с грибами». «Верно. Я хотел посмотреть, насколько ты был силен. И вот, с помощью твоих рассказов, с помощью умения общения с девушками, а также с помощью боевых навыков, ты смог достичь незабываемого. И ты смог пройти проверку. Хорошо. Но как КРНС смог мне стереть память девушкам?» — спросил я. «А когда Зельда пришла с пиццей и соком, мы решили устроить еще один перекус. В общем, у КРНСа есть способность забирать чью-то память или душу, а если забираешь память с собой, то забирается и душа от памяти. Ничего не понял, во все-таки, сколько он убил людей», — подумал я. «Охо-хо, жертв смерти достаточно много. Но, благодаря Сиду, у меня появился список важных людей, которые были убиты за то, что нарушали ключевые события. Хоть это и было правильно, но важно знать, что если тебя убьют, то не сможешь попасть ни в ад, ни в рай. Иными словами, в чистилище, из которого невозможно сбежать. И там ждут бесконечные мучения. И да, Касаемо списка, могу перечислить тебе некоторых жертв, которые баловались очень сильно. Это были такие люди, как Спайк из Мыли Тлепоны, Шамиль Хабибов, Фанни Валентин, Джон Уик и Чига Куросаки, ну и твои 20 девушек. Вашу ж мать, а, слушай, я так и не понял, зачем здесь. На данный момент, ты прибыл в Цитадель только по одному важному заданию. Полгода назад объявились сыновья смерти, также известные как ГРЕ Шайен и К. Сразу тебе скажу, что тебе от них нужно избавиться. Хорошо, но у меня есть один нет, два вопроса. Первый, почему я до сих пор девственник? Подумал я, ведь понял, что мой Бабиджан, хоть и стоит, но была стерта реальность, где я трахался. И второй, где сейчас оставшиеся выжившие девушки? Есть один ответ на два вопроса. В данном случае, ты, еще девственник лишь потому, что КРНС, стер из реальности то, что было с твоим приложением. На данный момент, почти все девушки выжили, правда двое из них куда-то пропали, точнее, переместились в другие миры. Тогда, прежде, чем я отправлюсь выполнять задание, то можешь, пожалуйста, отправить меня в тот мир, где находятся мои любимые девушки. Спросил я, поскольку я их давно не видел. Хорошо. Главное, если ты хочешь вернуться, напиши мне на телефоне. Улыбнулся могучий трахатель и моргнул глазом. Ладно, не прощаюсь. На этот раз, могучий трахатель мультивселенной открыл мне портал в мой настоящий мир, где должны были находиться девушки. Самое главное, о чем сейчас только думаю, это узнать от самих девушек, что же на самом деле произошло. Ведь я переживал за них и не мог почти заснуть из-за пар. Но теперь, когда я увижусь со своими девушками, то моя жизнь улучшится. Даже не важно будет, в кого они переродились. Главное, что мы – семья. Примечание к части. Ну все, ребят, в следующей главе, главный герой переспит с тремя девушками, в качестве еще одной подготовки. А на этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Глава 1. Обретение всего. Серси Мамайо Разумицури Канраджи. Примечание к части. Так уж и быть, ловите новую главу. Серси. https://vk.com/pkhata195132441457242902. Мама. https://vk.com/pkhata195132451457241. Мицури. https://vk.com/pkhata195132451457243. После того, как я снова встретил своего истинного друга, Даниила Могучего Трахателя, решил наконец-то вернуться к себе в мир, но на этот раз, хранитель сказал мне взять псевдоним, чтобы никто не смог узнать о том, что Рюки Зенигата – преступник. Могучий Трахатель решил немного схитрить, свалив вину на другого человека, а что до меня, то решил все-таки взять псевдоним чуть позже. У меня была основная задача – спасти троих любимых девушек. И по словам моего друга, эту информацию мог знать лишь один человек, который являлся еще и лидером одной из русских мафий. Перед этим, Даня предложил мне воспользоваться еще какими-нибудь способностями, на что я вежливо отказался, но при этом, когда освобожу всех девушек, сразу же попрошу его создать для меня броню, которая позволит мне стать еще сильнее. Оказавшись около башни, которым оказалась компания Итеньков, то увидел перед собой троих бугаев, которые разговаривали между собой. Повезло, что у меня под кофтой была коллекция ножей, которую успел накопить, а также два пистолета с 20 магазинами. Когда бандиты остановили меня, они потребовали с меня снять кофту, на что решил достать два пистолета и выстрелить в троих сразу же. Когда я вошел в здание, где оказался на первом этаже, остальные, будто и не заметили того, как покончил с тремя бугаями, но при этом, успел спрятать два ствола в кобуру. «Сьер, пожалуйста, пройдите за детектор металла», — ответил русский охранник, и я так и поступил. Войдя внутрь, тут обнаружили металл. Охранник попросил снять с меня куртку, а также кофту. Расстегнув последнее, решил достать из кобуры два пистолета. Ах ты, сука! Выстрелив охраннику в череп, я решил заняться остальными бандитами дальше. Кто-то и вовсе на меня с дубинками шел, на что сразу смог увернуться. И чтобы не получить пизды, воспользовался двумя ножами, проткнув одну из бандитов глаза. Затем, успел тремя ножами метнуть в остальных охранников, которые подходили ко мне. Я решил сразу же подняться на самый высокий этаж, ТЕ, на 10-й. К сожалению, лифт работал только на 4-м этаже, что аж пришлось подниматься выше. 7 бандитов шли навстречу ко мне, за что либо были сброшены с 3-го этажа, либо же получили по одному ножу в живот. И вот, добравшись до 4-го этажа, начал ждать, когда лифт прибудет ко мне на место. За 3 минуты успел расстрелять еще 28 бандитов, что шли ко мне в мою сторону с лестницы. А когда прибыл лифт, то было всего 7 бандитов, что я и смог вырезать с помощью 2 бандитов. Дождавшись, когда я прибуду на 10-й этаж, у меня складывалось ощущение, что эти бандиты до сих пор будут ждать меня около лифта. И поэтому, подготовив по 4 ножа на каждую руку, дождался их появления. Когда все целились в меня, я решил метнуть ножами в их башки, как Диа из Джоджа, а потом, приготовив 2 пистолета, выстрелил в остальных бандитов. Выйдя из лифта, ко мне ворвались оставшиеся бандиты. Достав ножи из трупов, решил спрятать их в свою кофту, а затем, сняв ее, начал драться уже в рукопашную без оружия. На этот раз, пришлось у них самих отнимать ствол, выстреливать в них, а кого-то и вовсе вышвырнул из окна, чтобы они разбились на смерть. Что последнего, так я ему вообще шею свернул и направился в самый главный офис, где находился директор той самой компании. Вышибав дверь, я начал говорить с Олегом Тиньковым, чтобы потом решить его судьбу. «А теперь, говори, где мои девушки?» — крикнул я, указывая фотографии на 3. «О, о чьем вы говорите?» — спросил Олег, и, написав на русском «где они», он смог мне ответить. «Они у меня дома. По жилью ста, не убивай ты меня. До свидания, сука». Вскоре, взяв его листок с адресом, решил спрыгнуть с 10-го этажа, включив песню от Aerosmith Dream On, чтобы потом смог нормально приземлиться. Когда моя спина оказалась уже в луже крови, мне пришлось свалить отсюда, пока за мной не приехали милицейские или доктора. Спина успела зажить, а вот одежда сама по себе не зашилась. Тогда, выкинув все барахло, я сохранил ножи и 2 пистолета у себя в портфеле и направился в магазин одежды за новой курткой. Дождавшись автобуса, мне нужно было добраться до ближайшего адреса. Олега я оставил в живых, чтобы у меня не возникли проблемы с законами в России, а вот доехать до его дома – это пожалуйста. Через полчаса я уже оказался в том самом доме, где по сути могли наслаждаться олигархи в этом доме, а я себе приобрел новый домик. Думаю, что у Тинькова найдется новый домик за 1,5 миллиона долларов. Решив осмотреться немного, я понял, что у меня было аж 2 домика, а также гараж с несколькими автомобилями и несколькими мотоциклами. От последнего я точно был фанатом, потому что не любил выпендриваться с помощью этих тачек. Прогулявшись до гаража, я понял, что на 2-м этаже жил один из работников, который ухаживал за домом. Как выяснилось, его звали Эдик, и он обладал несколькими языками, что легко понимал мой японский. Прогулявшись по дому, я увидел перед собой 2-этажный домик для гостей, а также свой собственный 3-этажный дом, в котором могут поместиться аж до 500 девушек. Зайдя внутрь своего старого дома, я решил все-таки проверить, где находились мои девушки. Как выяснилось, они были готовы к тому, чтобы грохнуть Тинькова, но за место него оказался уже я. Девушки, выкинув оружие, побежали обнимать меня, при этом прижимая мое тело грудями. «Рюки!» — крикнули девушки. «Как же мы рады видеть тебя!» — сказала одна из девушек, голос которой принадлежал Шиаре Изин, которая хорошо изменилась. «Что случилось? В последнее время вы изменились, а ведь действительно мои девушки смогли измениться, но у некоторых смог услышать голоса знакомых дам, которые были моей семьей. Первая из них была Шиаре, которая смогла переродиться в Серси, нынешнего лидера Вечных из вселенной Марвел. Вторая девушка, Кико Исуцева, которая смогла переродиться в Мамая Йоразу из аниме «Моя Геройская Академия». Ну и третья девушка, это Амисики, у которой теперь были волосы розового цвета. Понятно теперь, почему она переродилась в Мицури Канраджи из аниме «Клинок, рассекающий демонов». По словам моих наложниц, они предпочли больше называть себя другими именами. Серси, Мама и Мицури, что я так и сделал. Когда мы присели на диван, девушки начали рассказывать свои предыстории, а до этого, черноволосая Вечная успела приготовить нам чай, чтобы было проще рассказать, у кого какие приключения произошли. Я переродилась в Вечную по имени Серси, и теперь радуюсь уже тому моменту, что смогла обрести свою семью. И да, Аяк является для меня уже мамой, а вот Икарис, бывшим мужем, ответила мне Серси, как по канону киновселенной. Прикольно, я переродилась уже в другом мире, где 80% людей обладали причудами, и у меня была причуда созидания. Конечно, меня хотели выдать замуж за Шататодороки, но я отказалась, дождавшись настоящего принца. А это уже рассказала мама, начиная не только читать про себя книгу, но и пить чай, приготовленный вечной. А я переродилась в том мире, где охотники воюют против мечников. Я была за последним, и являлась в свои 19 лет Хашира любви. Был еще тот случай, когда ко мне приставал змей-уродец, но успела увернуться от этой твари. А это уже ответила Мицури. Это прикольно. Но как вы здесь все оказались, причем в этой вселенной? Спросил я. Нас всех забрал Олег Тиньков. Крикнули девушки, начиная чуть ли не плакать из-за того, что они чуть не были изнасилованы им же. Хорошо, что вы все целы. Теперь, расскажу вам свою историю. Спустя полчаса чаепития и рассказывания историй, девушки поверили мне, потому что они попали в другие ситуации, как и я. Вот так я вас и спас. Это хорошо, что ты нас спас, Рюки сама. Улыбнулась мама, сев ко мне на коленки, где я сидел на кресле. Можно я хотя бы осмотрюсь по дому, а то я тут впервые, улыбнулся я. Хорошо, мы пока с девушками приведем весь этот дом в порядок, а ты пока осмотрись. Пока троица перерожденных девушек уже планирует уборку, я решил выйти из зала, который был объединен также с кухней, который выглядел, как итальянский ресторан. Поднявшись до второго этажа, можно было заметить несколько десятков комнат, будто они предназначались для дам. Что до бассейна, он был на улице, где его площадь была огромной, что можно было полностью оргию с девушками устроить. А вот поднявшись до третьего этажа, там тоже были комнаты, однако там были и две другие комнаты. Первая – игровая, а другая – моя личная. Войдя в первую комнату, там было столько игровых автоматов, что аж я попал в Нарнию, либо в компьютерных клуб, где расположились компьютеры, а также была любимая игровая приставка PS5, в которой спокойно можно было сыграть в Mortal Kombat 1. Перед тем, как насладиться кайфом, играя в плойку, решил посмотреть на свою комнату. Как оказалось, там был четырехместный шкаф, плазменный телевизор, а также рабочий стол с ноутбуком и многоместной кроватью, куда можно было поместить девушек. Что до подвала, решил заглянуть в него чуть позже, а пока вернулся в игровую комнату, где начал играть в свою любимую игру. Тем временем, могучему трахателю мультивселенной Даниилу было не до игр, ведь он решал стратегию, как забрать свою любимую Зендаю от фотографа Макса, который любил ублажать любимых актрис. Найдя нужный способ, где фотограф пригласил всех актрис на оргию, а девушка Тома Холланда отказалась, он нашел тот самый вариант, чтобы забрать ее к себе, но тут опередила уже другая девушка, которая, вместе с актрисой, играющая Мишель в «Человеке-пауке». Посмотрев в другую сторону, он увидел перед собой девушку в откровенном костюме офисной бизнесвумен, у которой были черные волосы, а также каштановые глаза, а ее внешность напоминала актрису Ева Грин. Что до ее форм, она обладала пятым размером груди, что она не смогла опередить даже Зельду, у которой и вовсе был восьмой размер груди. «Мы знакомы?» – спросил могучий трахатель. «Эх, Данька, забыл что ли меня, или могучему трахателю важна только Зиндея с Зельдой?» – спросила девушка, назвавшая себя порочной Н. «Погоди, ты пересекалась с моим вариантом?» – подумал Даниил. «Верно, меня зовут порочная Н, и я, твоя основная девушка, точнее, бывшая для твоего варианта». «В смысле бывшая?» – прифигел хранитель. «После того, как мы избавились от апокалипсиса, устроенный пришельцами, я думала, что будешь мне важен, а ты меня бросил, ради девушек, поэтому, и решила отомстить тебе кое-как». «Хах, и как же, могучий трахатель, бессмертный, именно, но я поступлю по-хитрому, я отберу у тебя все. Сначала скажу девушкам, что ты слишком сильно перегибаешь палку с мультивселенной, потом они уйдут от тебя, как и твои лучшие друзья, а что до Хилы, она сделает так, что вообще лишит тебя силы и убьет тебя окончательно, заперев тебя в Хилхейме. Иными словами, ты лишишься гарема». Первые три слова поразили могучего трахателя, после чего встал на колени, изливая все свои слезы. «Не надо, пожалуйста, не забирай у меня все, я сделаю все, что угодно. Прошу, не делай мне больно». Заплакав, — крикнул Даниил, изливая не только слезы, но и слюни, а также сопли, после чего: «Пощади меня, я не буду о тебе забывать, клянусь собой». «Ладно, так уж и быть, только слезы вытри, а то противно как-то смотреть на тебя в таком виде». Спустя 10 минут могучий трахатель смог умыться и успокоиться, после чего: «Готов пойти на компромисс. Короче, могучий трахатель, я тебя спасла, и благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе Зиндея сдалась, но я в чужие дела не лезу. Хочешь трахнуть, значит, есть причина. А теперь подходи, кусаться не буду». «Итак, что мне нужно сделать?» — спросил Даниил. «Первое, что ты должен сделать, это создать мощную броню для Рюки Зенигаты. Помнишь его? Не спрашивай, откуда я его знаю. И второе, ты должен любыми методами спасти своего бывшего злейшего врага, Вита Дамблдорова, который сидит в психушке, вместе с Эйзенбергом и другими». «Но как я спасу Вита? Он же хотел отнять у меня девушек», — спросил я. «Знаю, но он наш друг и легко поможет нам в поисках полезной информации. Так что, если ты выполнишь пару заданий, то я тебя прощу. А пока поразвлечемся?» — спросила Энн, начиная трогать грудь Зиндей. Сперва могучий трахатель даже подумал избавиться от нее, но потом, понимая, что они вместе лесбиянит, Энн решила сделать своей новой подружке свой массаж груди, чтобы у нее грудь выросла до 5-го размера. Затем к Дане присоединилась Зельда, которая укутала голову своего любимого муженька, чтобы тому было приятно. А когда грудь у Зиндей выросла, то она и ее подруга подошли к любимому, чтобы сделать сиська-трах. Блондинка также решила присоединиться, и на этот раз она была прямо, а остальные девушки на правой и левой сторонах. «Ага, господи, я не могу, кончаю». Вскоре могучий трахатель выплеснул из себя весь белый жидкий сок, чтобы девушки смогли насытиться по полной программе. Ему понравилось, как они наказывали его, и поэтому этот день он решил посвятить Зельде, Зиндее и Энн. А что до моей встречи, он пообещал, что завтра позовет меня. Спустя 5 часов, когда мои глаза успели прогореть, я закончил играть в Mortal Kombat 1 и тут же принялся спускаться на кухню, чтобы налить себе водички. Как выяснилось, девушки решили убрать весь дом, а также подвал, о котором, кстати, ничего толком и не узнал. После того, как освежился, то спустился вниз, чтобы посмотреть, что тут интересного. Как оказалось, я увидел перед собой портал, который может телепортировать меня в любые миры. Я решил не пользоваться этим моментом сейчас, оставив это дело на завтра. Взглянув у себя на телефоне, что время достигло 7 часов вечера, то тут же поднялся к себе в комнату, чтобы написать рассказы, как вдруг передо мной появились Серси, Мама и Мицури, которые были одеты в купальные костюмы. Удивившись от того, насколько они были сексуальными, у меня тут же, между ног, встал Куагмир, готовый трахнуть большие. «Пока ты играл, Рюки-кун, мы решили закончить с уборкой и отдохнуть», — сказала Мицури. «И как насчет того, чтобы нас всех удовлетворить?» — добавила Серси. «Считай, это будет нашей вечеринкой в честь твоего возвращения», — а это уже добавила мама своим эротичным голосом. Я решил зря время не терять и разделся догола, чтобы оголить своего бабиджана и удовлетворить всех своих девушек. Однако они меня сами повалили на кровать, чтобы не сопротивлялся. И вот первой девушкой решила выступить мама, которая седлала мой ствол, как лошадку. Мне так нравились ее размеры, что решил и вовсе пожмикать ее груди. Спустя 365 дней я наконец-то смогу уткнуться об сисиндры своих девушек. «Ага, Рюки-кун, только не мои соски», — засмущалась мама, когда начала кусать и облизывать одновременно грудь. «Кончай в меня». «Их». Второй девушкой уже оказалась моя любимая Серси. Хоть ее груди и были 6-го размера, но у мамы были 5-го размера, поэтому и решил увалить на кровать. Та в свою очередь раздвинула ляжки, и я воткнул свой прибор в пизденку, чтобы удовлетворить все ее желания. А ведь она давно не девственника, как я и думал. У нее был роман с Икарисом и Уитманом, причем решил наказать ее так сильно, что поднял саму девушку и продолжал трахать стоя. «Ну что, сучка?» — чуть ли не крикнул я, отшлепав девушку по грудям. «У кого член лучше? У тебя. Дай мне своей жидкость. Кончи в меня, сколько захочешь, Рюки-кун». «Их». И вот последняя на очереди была Мицури. Стояв на одном месте, она своей киской села на мой бабиджан и начала по нему прыгать, точнее, начал двигать своей талией, а также тискать ее громадные груди. Не просто же так я выбрал последнюю. Такая коровка, как она, заслужила намного большего. Мама и Серси лишь продолжали наблюдать за нашим джага-джага, что у них не было сил мастурбировать и дальше. Кончай в меня. Итак, наши веселые поебушки продлились до 12 часов ночи. У меня не было сил, и еле успел добраться до кровати, чтобы насладиться своей победой. Девушки до сих пор были счастливы тому, что я смог их удовлетворить до оргазма, а чуть позже и вовсе отдохнуть. «Рюки-кун?» – спросила Мицури. «Да, моя сладенькая, что случилось с остальными девушками? Боюсь, что остальных уже не вернешь, но я слышал, что Рикука и Хакура пропали без вести», – ответил я, понимая, что об этом факте уже давно знаю. «Это так, наши подруги также переродились в других девушек, но при этом, они пропали без вести», – грустно ответила Серси. «Я понял вас. Главное, что я их постараюсь найти, и тогда, смогу возродить нашу семью», – улыбнулся я, а когда девушки уже заснули со мной в объятиях, то через несколько минут я следом за ними заснул. На следующий день, я решил привести себя в порядок и понял, что мне нужно было отправиться к могучему трахателю за особой броней, которую он смастерил ночью. Когда портал открылся, я пришел к нему и взглянул на него. Как оказалось, хоть вид у него и был ужасным, но все-таки смог доделать мне броню. Я решил нацепить на себе эту броню. В комплект входили броня ассасина из мира ассасинов, маска череп, словно она из страйкбола, но сам шлем выглядел совсем по-другому. Правда, перед этим пришлось сделать макияж черепа, а затем нацепить на себя бандану и еще одну маску череп, только на этот раз он был красного цвета. Что до артефактов, то на мой костюм было наделено 6 камней бесконечности, на руках были не только 10 колец, но и 2 скрытых клинка, а также на ногах отображались 12 камней знаков зодиака из мультсериала про Джеки Чана. Касаемо второго моего навыка, помимо бессмертия, у меня было умение создавать себе оружие, словно зеленый фонарь, но при этом оружия были живыми, причем на этот раз решил создать для себя клинок Ямато из ДМЦ, а также двухствольное ружье из игры про Сталкер. Такое снаряжение мне уж точно понравилось. Ну и последний штрих, это симбиот Веном, который поглотил мой костюм и сделал его более имбовым, чтобы смог сокрушить своих противников. На этот раз увеличивался до 2,5 метра. «Ну как тебе костюм?» – спросил могучий трахатель, который, хоть и был сонным, но продолжал улыбаться. «Идеально. Получается, Веном больше не боится огня?» – подумал я. «Это верно. Был прежний носитель, Эдди Брок, который по тупости кинулся в чан с кислотой. Хоть внешность костюма до сих пор осталась, но зато он больше не боится ни звука, ни огня. Единственные 2 минуса – это ультразвук, способный убить любого героя и солнце. Слушай, когда я спускался в подвал, то заметил какой-то портал. Что это может быть за место?» Подумал об этом как раз вовремя. «Ах, ты об этом?» Был один богатей, который любил баловаться мультивселенной. И повезло, что Мигель Лехара, он же Человек-паук 2099, отдал мне костюм, чтобы я смог держать своих преступников в заключении. Иными словами, ты не только Рюки Зенигата в своем мире, но и Олег Тиньков, бизнесмен, жаждущий почти всего. Ну а насчет целей, у него и не спрашивал. Да и он толком не распространялся о целях. Иными словами, можешь делать все, что ты хочешь. Получается, я тоже могучий трахатель, удивился я. Если только земли, а вот мультивселенная, это уже должность занята мною. Максимум, твоей основной задачей, это переживать все жизни главных героев, которые либо еще не появились на свет, либо умерли. Вскоре, когда Даня хотел закончить наш разговор, к нам прибыл еще один знакомый общий человек. Имя его – Валлай, а фамилия – Сидиус, но когда видишь его, лучше называть его Сидом. У него были каштановые волосы, как у Наруто, а также на его лбу были одеты специальные очки. Что до одежды, на нем была надета песочная футболка, комбинезон рыже-желтого цвета, а также куртка коричневого цвета. На нем были одеты грязные перчатки темно-серого цвета без пальцев. «Всем привет!» – улыбнулся наш знакомый друг. «Сид, ты живой?» – удивился этому вопросу. «А как же? Кстати, Даниил, как там идут дела со сбором участников в особую команду?» – спросил Сид. «Чел, я устал, если честно. Итак, после секса, костюм для друга делал. Понимаю. Стойте, о чем вообще идет речь? Подумал я, в мультивселенной КРНС продолжает убивать нарушителей, нарушающие ключевые события, и мы собираем особую команду, чтобы дать ему отпор в будущем. Как насчет дать ему имя Верховный Совет? Просто я больше в рок-тематиках разбираюсь, поэтому и даю подходящее название. А что, звучит неплохо. Ладно, Дань, мне пора. Куда ты? Спросил могучий трахатель. За Шамилем. Он будет первым участником, кто присоединится к Верховному Совету. Ахаха, тогда ладно, давай. Вскоре, когда мы телепортировались обратно в мой новый дом, то уже решили спуститься вниз. Следом за нами пошли и трое девушек, которых успел познакомить с хранителем мультивселенной. Когда он воспользовался магией и заклинаниями, портал неожиданно открылся, и теперь я могу попасть в любую точку, в любой мир, какой я только пожелаю. Ух ты, удивился я, наблюдая за всем этим порталом. Да, чел, вот и крутяк. Вскоре, на телефон могучего трахателя начал звонить Сид. Ах да, совсем забыл сказать. Для Хантера доступны будут от 35 до 40 миров, которые он должен посетить. Из доступных миров только 8. ДЦ, Resident Evil, Наруто, Моя Геройская Академия, Клинок, Рассекающий Демонов, DxD, Mortal Kombat и Genshin Impact. Только 8, пиздец, удивился я, сразу чуть ли не слезы пускать. Я бы мог порекомендовать тебе мир Марвел, но, к сожалению, он закрыт из-за мира битв, в котором правит Виктор фон Дум. Думаю, что спустя 8 миров, сможешь посетить мир Марвел. Это точно все, что ты хотел сказать? Спросил могучий трахатель. Это все, конец связи. После того, как Сид отключился, хранитель мультивселенной пожелал мне удачи в моих же приключениях, а сам же телепортировался, скорее всего, для того, чтобы собрать участников Верховного Совета. Да и портал мне говорил, что нужно взять с собой только одну девушку. Как по мне, вариантом была Серси. Остальные остались защищать мой дом, пока мы с моей вечной не вернемся. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 3. Мама Яйоразу, Серси, Мицури Канраджи. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп. Бандана, маска череп, красная, симбиот веном, клинок Ямато, двухствольное ружье, артефакты, 6 камней бесконечности, 10 колец, 12 талисманов китайского гороскопа, 10 колец корпусов фонарей, примечание к части, маска Хантера, https stalker story rupits turis product медли 9633 медли jpg, костюм Хантера. Https w7pngwing.com.pngs 425-426 png Transparent Final Fantasy XI 2 Assassin's Creed Revelations EZ Auditory Video Game Assassin's Creed png. Порочная N. Https sun 916 usera 500 impk fit vf 79 wwnm 9 k 9 hgqp 13 cls 5 axic 5 gzrhb y jpg cz 1200 x 1800 qality 95 sign 1613 e 6 a 591 bav 9 f 458 da 6033 f 7 a 6453 type album. Ну что, ребят, в следующей главе у меня будут приключения в другом мире, и вы сами выберете, куда я отправлюсь. 1. Мир Наруто. 2. Мир моей Геройской Академии. 3. Мир Клинка, Рассекающий Демонов. 4. Мир DxD. 5 голосов, и я продолжу писать. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка и Мир Наруто. Глава 2. Освоение ниндзюцу. Примечание к части. А вот и новая глава, посвященная моим приключениям. Когда мы с Серси только вошли в портал, то начали уже прыгать лишь потому, что оказались около планеты Земли, где в ней существует ниндзюцу. Моя девушка успела начать парить в воздухе, а я начал падать. Мне не хотелось сильно разбиться в воздухе, поэтому повезло, что Сид встроил в мой костюм 9 щупальцев, которые напоминали мне хвосты, как у девятихвостого Джинчурики. Мне пришлось убедить Венома превратиться в монстра, чтобы я смог приземлиться. Мой костюм был такого же цвета, темным, а также у меня были острые зубы и длинный язык, с помощью которого я смогу дотянуться до жертвы. Что до моих хвостов, то правые и левые превратились в крылья, как у дьявола, а мой средний хвост превратился в рог носорога на случай, если врежусь головой об стенку. Долетев до леса, я как раз нашел неизвестную записку. Мы с Веномом и Серси приземлились и решили расследовать все это дело. Подобрав листок с текстом, я начал читать следующее. «Ну привет, незнакомый путник. Если ты читаешь мое письмо, это значит, что ты познакомился с великим Наруто Узумаки, который стал не только героем Конохи, но и героем 4-й мировой войны Шиноби. На данный момент я решил сбежать из Конохи и спрятаться от новой власти подальше. Как выяснилось, меня хотят заставить возродить клан Узумаки. И я подумал, да ну нахрен это дело. Я мечтал о гареме, как все остальные главные герои каких-нибудь произведений, да и 6-й Хокаге Кокоши Хатаки был не против этой идеи. Однако, совет старейшин лишь контролировал меня. В общем, я сбежал от всей этой параши, и не могу доверять почти никому. Однако, что бы ни произошло с тобой, путешественник, ты должен вернуться в Коноху в роли меня. Если ты не владеешь техниками ниндзюцу, советую тебе обучиться, как минимум, 1 год. В ближайшее время к тебе должен прийти 9-хвостый лисенок по имени Курама. Он тебе расскажет, как лучше улучшить чакру и техники. Что насчет обстановки в Коноху, почти все девушки, которых я любил, очень сильно понравились мне. Вот список девушек, на которых глаз положил. Хината Хьюга, Сакура Харуна, Инаиманака, Тентен, Тимари, Цунади Синджу, Шизуниката, Анка, Куринай, Кушина Узумаки, она же моя мать. Если что, смогла выжить, поскольку Обито держал ее в плену 20 лет, но она так и не постарела. Карин Узумаки, Ханаби Хьюга, Конан, Самуи, Каруи, Мэйтируми, Хана Инузука, Цуми Инузука, Югита, Фуу, Курацучи, Пакура, Таюя, Мацури, Юката, Кагуя Ацуцуки. Весь этот список я перечислил тебе лишь потому, что есть вероятность, что моя участь настигнет меня. И если это так, то удачи тебе прожить роль Узумаки Наруто. Надеюсь, ты сможешь стать 7-м Хокаге, как я и мечтал. Но надеюсь, ты справишься со всем этим. Удачи тебе, путник. Эх, а ведь Наруто мог прожить спокойную жизнь, подумал я, закончив читать записку. «Слушай, Хантер, а если мы найдем мертвого парня, то давай его съедим?» – спросил Веном. «Я не буду жрать ни в чем не повинных людей, и это глупо». Вскоре, когда я закончил разговаривать с Веномом, ко мне подошел оранжевый лисенок с 9 хвостами, как было указано в списке у Наруто. «Ну здравствуй, путник», – ответил 9-хвостый Джинчоурики. «Здравствуй, я вижу, что ты пришел. Ты ведь Курама, верно?» – спросил я. «Верно. И чтобы мы вдвоем начали изучать техники, ты должен коснуться до моего лба, причем, чтобы ты меня погладил». «Хорошо. И что же будет? Я окажусь в твоем теле, и ты, по-настоящему сможешь использовать меня в благородных целях». «Понятно. Тогда, приступим». Вскоре, я дотронулся до носика Курамы пальцем, причем аккуратно. Затем, нежно погладил по его голове, чтобы он почувствовал себя домашним зверьком. Вдруг появились среди 9-хвостого оранжевые искры, будто он готов был вселиться в меня. И так оно вышло. Теперь Курама оказался в моем теле. «Что это сейчас было?» — спросила Серси, наблюдая за всем этим. «Поскольку я вселился в тело парнишки, я хочу узнать его настоящее лицо». После его слов, мне пришлось на какое-то время заснуть. Я лежал на коленках у Вечной, чтобы встретиться с ним лично. Как выяснилось, решил замаскироваться под человека, чтобы у нас был разговор один на один. Но и я не побоялся снять с себя все с лица. Сначала снял с себя маску череп, а затем бандану с еще одной маской, и вот тогда у меня получилось встретиться с 9-хвостым лисом. «Так вот, как ты выглядишь, Хантер?» «Верно. Сразу скажу, что повязку на глаз не буду снимать, я потерял зрение в бою с бандитами. Немного опечалился я, знаю. Так что, мне достаточно твоего лица. У меня до сих пор назревает вопрос, куда пропал без вести Наруто?» — спросил я. «Он стер мне память после того, как ушел из Конохи, и поэтому поручил мне найти нового путника», — ответил Курама. «Хорошо, тогда начнем тренировки сейчас». «Да, начнем». Следующие 7 дней я пытался внутри себя пробудить чакру, чтобы она у меня была внутри моего организма. А ведь даже я сам понял, что не родился с чакрой. Это значило лишь следующее: мне нужно разузнать, как пробудить внутри себя ману. Однажды, когда мы в очередной раз направились в магазин за продуктами, то в кустах заметил кое-какой труп. Подойдя ближе, я заметил перед собой Наруто Узумаки. Померив пульс, он был давным-давно как мертв. Даже меня поразил тот самый шок, что единственное, какую рану получил, Это ножевое ранение в живот. Какой ужас. Я закрыл двумя ладонями лицо, потому что понимал, что не этого хотел от великого Наруто Узумаки. Если б он был жив, то я бы посоветовал ему создать свой гарем, а не быть убитым. Хантер, я уже кушать хочу. Прошла неделя с тех пор, как я ничего не ел. Проскулил Веном. Сколько раз тебе говорить, что я не буду есть? Стой. Вдруг повисло минутное молчание, где Курама уже пытался разложить мне свои идеи. А что, если ты съешь Наруто? С каких пор я должен его есть? Вы что, с дуба рухнули? Разозлился я не на шутку. Пойми, я могу почувствовать его чакру. Хоть по пульсу понятно, что он мертв, но в его теле до сих пор заперт дух. Да и если Орочимару за ним придет, то он проведет над ним эксперименты, а затем сделает из него марионетку для Идатинсия. Ты ведь этого хочешь? Ну ладно, если вдруг Наруто не проснется, считайте, что это ваша вина. Вскоре я принял облик Хантер Венома, чтобы сожрать труп. Мне было не по себе от такого зрелища, и поэтому Веном успел сделать работу за меня. Вкуснятина. Этот человеческий вкус еще вкуснее понравился мне. Такое чувство, будто этот человек особенный. Когда только хотели направиться обратно к лесу, то уже вырубился, ибо симбиотический костюм был убран. А когда я проснулся уже в своем подсознании, такое чувство, будто в моем подсознании была температура на 20 или 25 градусов. Ко мне подошел блондин в черно-оранжевом костюме, причем он был спокойным и хорошим. И да, я был совсем не один. Помимо меня, компанию решили составить и Веном, и Курама. Наруто, ты живой? Удивился я этому повороту событий, поскольку понимал, что он теперь застрял в моем разуме навсегда. Да успокойся ты, чего так разнервничался? Спросил блондин. Я просто думал, что тебя уже в живых не будет. Так и есть. Почти что. Кстати, Курама был прав насчет меня. Если съесть мое тело, то внутри другого тела пробудится чакра. А я же говорил, добавил Курама. Ладно, на этот раз мы с Курамой будем обучать тебя техникам ниндзюцу. Память хорошо, что я не стирал, а вот тренировался, то я очень фигово. После того, как мы проснулись, то уже решили пройтись до того места, где я нашел записку. Как оказалось, под землей было несколько дневников от Наруто, которые он записывал через свой дневник. Там были написаны не только как выглядели девушки, куда и без него знал, но и список техник, которыми можно воспользоваться. Тогда и попросил Серси, чтобы она начала приключения без меня, договорившись о встрече с ней через год. Следующие полгода я тренировался лишь для того, чтобы освоить большинство техник. Единственное, что у меня получилось сделать все через чакру, это научиться создавать теневых двойников до 100 штук, а также постарался освоить Рассинган. Даже единственное, что у меня получилось сделать, это научиться превращаться в любого, кого душа посчитает нужным, например, в Наруто. Иными словами, все зависит не только от того, как ты знаешь персонажа, но и как он может взаимодействовать. Пока я обучался, Наруто мне рассказал о том, кто смог выжить в Конохе. Помимо тех или иных выживших персонажей, сразу смогли выжить Яхика, Итачи, Кисами, Сасари, Дейдара, Кокузу и Джирая. Было понятно, что Итачи в этом мире был убит Саске, а Хидан умер благодаря Шикамару. Но и взять тех же Обито с Джирайей. Да, тут они тоже живы в этом мире, а значит, в будущем встречусь с ними. Мне даже пришлось убедить действующего Казека Гигавару принять участие в состязании на ранг Чоунина, а затем, по неожиданности, я смог заполучить ранг Джонина. Это значило лишь одно, что мне просто повезло. Да и его Джин Чоурики Однохвостого Шукаку смог заметить знакомую чакру, но не стал подавать виду. Закончив турнир, я мог с радостью обучать и другие техники дальше. Например, призывал жаб, входил в режим отшельника, а также придумывал новые техники для себя в будущем, например, пламенно-солнечный Рассинган. Скажем, учитель Наруто Джирая смог воспользоваться такой техникой, но мне лишь пришлось подучиться у него. Также я начал создавать новую форму, с помощью которого смог спасти одну маленькую деревню от одной банды бандитов. Она называлась Огненный Шиноби, режим огненного ассасина. И вот, прошло ровно один год с тех пор, как Наруто пропал без вести. По сути, были такие люди, которые хотели устроить Пятую мировую войну, что даже нам четверым этого не хотелось. А дело в том, что пятеро Каге начали ссориться между собой и решили объявить всем нам войну, если не объявится Наруто Узумаки. Тогда это было моим выходом. Сперва Мне пришлось найти Серси, которая странствовала в одном из кварталов красных фонарей, чтобы дождаться меня. Вечная решила уволиться, и мы вдвоем подошли к воротам в деревню Скрытого Листа. «Ты точно уверен, что хочешь сыграть роль Наруто Узумаки, Хантер?» — спросила Серси, понимая, что за один год чему-то не смог научиться. «Эх-ха, просто если я не появлюсь здесь, то настанет Пятая мировая война, а мы не хотим, чтобы кто-то и дальше жертвовал собой, как пушечное мясо. Да и кроме того, я хорошо смогу отыграть роль Наруто Узумаки», — ответил я, сняв немного маски и поцеловав ее в губы. «Понимаю тебя. Слушай, раз уж я собираюсь вернуться в Конаху, как Наруто, то сможешь, пожалуйста, отследить любого, кто будет покушаться на меня?» — спросил я. «Как скажешь, если что, свисти». Вскоре, мне пришлось спрятать чакру на некоторое время, чтобы пробраться в деревню Скрытого Листа, причем скрытно. У нас с Наруто была следующая остановка. Резиденция Хокаге, где у нас получится увидеться с Какаши, действующим правителем деревни. Нацепив на себе маленькие наушники, включил на телефоне песню от группы Skill под названием «Евангелион». Добежав до резиденции, то передо мной встали два анбу, и мне пришлось воспользоваться моментом, чтобы за одну секунду их вырубить. Когда шестой был в шоке от этого, он спросил: «Кто ты?» — боязливым голосом спросил Хатаке. Тогда мне пришлось снять с себя две маски, чтобы показать истинное лицо. Тогда-то белобрысый шиноби и был в шоке. «Наруто. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 3. Мама Яйоразу, Серси, Мицури Канраджи. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, клинок Ямато, двуствольное ружье. Артефакты. 6 камней бесконечности, 10 колец, 12 талисманов китайского гороскопа, 10 колец корпусов фонарей. Техники. Теневое клонирование, Рассинган, режим отшельника. Внутренние помощники. Веном, Курама, Наруто Узумаки. Примечание к части. Хантер Веном. HTTPS Цриаторник Хцефистудия Цриатион Урбакт Падинут 4WXVLPLDC0. Человеческая форма Курамы. HTTPS Рупин Терест Сомпин 10716454683813606014. Режим огненного ассасина. HTTPS Гамидата Цлупу Плацпостс 2018-11-1 миллиард 542 миллиона 214 тысяч 861 огненный всадник ЙПГ. Ну что, ребят, в следующей главе Наруто постарается возобновить мир между остальными четырьмя деревнями. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка и мир Наруто. Глава 3. Свергнуть тиранов. Примечание к части. А вот и новая глава, друзья. Пока я снова ломаю себе нервы в башке, ловите мои приключения в мире Наруто. Наруто. Это был голос седоволосого учителя в команде 7, что обучал Наруто, Саске и Сакуру быть сильнейшими шиноби, а также именно они смогли достичь самих желаний. Блондин хотел стать Хокаге, причем со своими желаниями, Эмма пытался возродить клан Учиху, что у него, якобы, получилось, а что до Сакуры, она так и пыталась замутить с черноволосым учеником Рачлена. По сути, это был тот мир, где ребята не смогли исполнить свои желания. Пока не менее, я помогаю Наруто стать куда лучше. Наруто, ты живой? Тише, Саске. На этот раз, контроль над моим телом взял Узумаки, чтобы лично поговорить с учителем. Что такое? Спросил шепотом Хатаке. Как идет обстановка, пока меня не было? Спросил блондин. В общем, пока тебя не было в деревне, то клан Узумаки планировали убить Саске, чтобы покончить с ним раз и навсегда. Таким образом, они также стояли за смертью старейшин Хокаге, а также планировали найти тебя и убить, чтобы заменить тебя лже-Наруто. И тут я подумал, что этим лже-Наруто мог быть злая копия, которому пофиг на свои желания и добивается лишь одной цели – быть Хокаге. Серьезно, блять, я не хочу видеть унылого Наруто, который пострижется в будущем, как зэк, чтобы он потом страдал в одиночестве, а сама Хината за спиной у тебя сосала Урайкаге. Поэтому, твою мать, отрасти уже яйца и начни разговаривать с девушками. Ну ладно, раз уж ты хочешь такого Наруто, чтобы он хорошо обращался с девушками, то так и будет. Вскоре, Наруто перешел на разговор, причем шепотом. И как мне их остановить? Значит, слушай. Вскоре, Какаши установил техники, что позволяют оглушить стены, дабы никто нас не подслушал. Проверни тот же трюк, как было с кланом Учиха 10 лет назад. Покончи со всеми, и тогда ты сможешь быть свободным. Хорошо, господин Шестой. Вскоре, звуковые печати исчезли, и тогда мы покинули кабинет Хокаге. Надев маски, я решил воспользоваться телом лишь для того, чтобы начать поиски с ликвидацией клана Узумаки. Как выяснилось, их основной целью, это найти всех 9 джинчурики и завладеть ими, чтобы покончить с Кокоширасой навсегда и заменить их на нужного Наруто. Тогда-то мне и пришлось вспомнить все тренировки, чтобы начать поиски клана. Сперва, я научился бегать по стенам, как настоящий шиноби, а затем, сделав прыжок, решил сразу взобраться на крышу, чтобы выбросить сюрикены в нескольких противников. Причем, тут были не только противники мужского пола, но и женского. Конечно, я мог почти всех девушек убедить, но для меня они не были такими уж значимы. Самыми значимыми кунайчи были лишь в письме Наруто. Схватив кунай, сделанный из оригами, решил насмерть зарезать одного из охранников. После того, как с некоторыми охранниками было все кончено, то решили проникнуть в бывший дом клана Учиха, которым владели Узумаки. Да и я хотел использовать свой огненный режим ассасина, дабы покончить с ними, однако боялся, что дом сгорит к херам собачьим, а виной будет не только моя, но и еще Наруто. Поэтому, я перевоплотился в Хантер Венома, чтобы превратиться в огромного чудовища. Мы с моим симбиотом начали пожирать противников, отгрызая их головы, чтобы это выглядело, как настоящее кровавое мессиво. И вот, мы решили добраться до спальни, где находился один из представителей основного клана Узумаки. Сперва он также решил воспользоваться техникой теневого клонирования, а затем, нацелить на меня свой рассинган. Однако, лидер напал лишь на поддельную версию меня. Настоящий я смог увернуться от удара, а затем, пыльнуть на него свой собственный рассинган под названием «Ядовитое страдание». Этот круг был темным, поэтому, противник так сильно пострадал, что больше не хотел вставать на ноги. «Прошу, не надо. Ну и кто из нас теперь настоящий победитель?» — улыбнулся в ответ Веном. «Ты. А теперь, слушай внимательно. Еще раз я тебя увижу. Даже так, если ты, гад, не перестанешь шантажировать и убивать невинных людей, ради денег, мы тебя найдем, отгрызем тебе руки, потом ноги, а потом сдерем рожу с черепушки. Прошу, не надо!» — крикнул представитель клана Узумаки. «Да, ты станешь безруким, безглазым, безногим куском дерьма, который плывет по канализации доходчиво. Понятно объяснил?» — спросил симбиот. «Че-че, что ты-то такое?» — испугливо спросил он. А когда Веном убрал половину правого лица, показав часть моего лица, то он увидел перед собой чисто белый глаз серого глаза, который немного был схож с Гейкуганом. «Мы, Веном», — ответили вдвоем, и мой симбиот скрыл мое лицо своим. «А знаешь, я передумал. Нет, нет, Эти крики были слышны не только мне и Наруто, а также курами, но и заложнице, что лежала на кровати, причем мешок на голове так и остался. После поедания жертвы, мне пришлось очистить следы крови с помощью расщепительного рассингана. Во время наших путей, мы несколько раз пересекались с бандитами, что даже пришлось скрываться от них, а убивали лишь по стелсу, дабы не вызывать шум и беспорядок среди деревни. Когда все утихло, я решил медленно подойти к девушке медленно и снять с нее мешок, чтобы разглядеть в ней настоящее лицо. Как выяснилось, у нее были голубые глаза и длинные волосы красного цвета. И я понял, что этой дамой всего сердца оказалась никто иная, как Кушина Узумаки. Она смотрела на меня так мило, что она хотела увидеть лицо будущего спасителя, а возможно, и вовсе мужа. Тогда я снял с себя две маски и показал свое настоящее лицо. Вскоре у меня встал член, и не выдержав, полез к ней целоваться, после фразы «мой герой». Я крепко держался сначала не только за ее ребра, чтобы приобнять, а затем и за ее большущую попку. Хоть Наруто и был тем еще дрочером, но потерпеть ему разрешил. Вскоре, мое чутье заметило одного из неизвестных мне противников, который не был даже шиноби ни скрытого листа, ни песка, ни из какой-либо другой деревни. Он мне прям шепотом говорил мне: «Наруто, не беси меня». Причем это было 3 раза, пока мое терпение не лопнуло. Продолжая целоваться в губы, я открыл свой глаз правой стороны, и он упал с крыши. Успокоившись, мы с Кушиной прилегли на кровать, а после чего, разорвали наш долгий поцелуй. Мне так понравилось, как она так мило смотрела на меня, будто понимая, что эти глаза такие милые, как и у одного знакомого и любимого человека. И нет, им не был Минато, с которым они редко трахались. Это был Узумаки Наруто, которого она видела лишь дважды, когда он только родился, и во сне, где они вдвоем мирно беседовали по душам. «Оха, спасибо тебе, герой, что спас меня от заточения», — нежным и эротичным голосом произнесла Кушина. «Всегда пожалуйста», — улыбнулся я, но моя душа все еще горела рассказать мне правду о том, кто я на самом деле есть. «Кушина-чан, я знаю, прозвучит неловко, но не спрашивайте меня, откуда я узнал имя, а также как смог вас так сильно соблазнить. Дело в том, что я из другого мира, и во мне сидит один человек. Вскоре, я создал теневого клона, а сам, превратился в Наруто Узумаки, что взял мое тело под контроль. Аха, моя госпожа Хила, я больше не могу», — кричал от стонов великий и могучий трахатель Даниил. Как выяснилось, он решил устроить групповой секс со всеми девушками перед тем, как выдвинуться в следующий мир, чтобы спасти заложников. В БДСМ-вечеринке принимала участие любительница анального секса, а также богиня смерти Хила. Что до остальных, в нем также принимали участие Зельда и порочная Энн, причем последняя наказывала блондинку. Что до могучего трахателя, она решила поджечь клеймо на груди, чтобы он завопил от пламени. Надев кляп на рот, а также завязав глаза черным платком, тому начало нравиться, как с ним поступили, будто ему сделали клеймо с логотипом Хилы, понимая, что он секс-раб навеки вечны. Сама же богиня смерти была полностью обнаженная, а Энн до сих пор была одета в бюстгальтер поверх черного пиджака, а также в юбку темного цвета. На приборе могучего трахателя была надета секс-игрушка, являющаяся вибратором, что позволит удовлетворить член автоматически. А что до блондиночки, так на ней был надет вибраторный фаллос. Оба секс-раба не смогли все-таки сдержаться. «Кончаю!» — крикнули оба. И вот, когда потекла сперма могучего трахателя, Хила сняла с него вибратор и облизала писюн. А порочная Энн решила также отпустить Зельду, чтобы подойти ближе к могучему трахателю. Затем, когда та разделась до гола, она надела на себя страпон, чтобы удовлетворить девушку. Таким образом, эльфийка подчинилась приказу своей госпожи и надела на себя такую же игрушку, чтобы и у Энн. Хила села на игрушку блондинки и начала прыгать на ней, прижимая блондинку своими сисиндрами. Что до любимой блудницы Дани, то она начала трахать ротик богини смерти, а уже сам могучий трахатель приступил трахать анальную дырочку. Таким образом, девушки и паренек устроили тройное проникновение Хиле, дабы удовлетворить ее до оргазма. «Аха, Хила, я больше не могу, кончаю». Вскоре, богиня смерти и некоторые также успели кончить от мегаоргии, что они так весело вчетвером устроили. А когда могучий трахатель приглянулся к Энн, то понял, что пришло время и ее наказать за то, что она так сильно угрожала и ему, и за то, что она хотела отнять у него гарем. Поэтому, когда она сзади села на его член, то начала скакать на нем, а Даня держал за ляжки, чтобы она не упала. Она вспомнила те самые деньки, когда только-только была с могучим трахателем, Даниилом Великим, но теперь решила стать любящей женой для другого трахателя, который был один и тот же человек. «Оха, мой могучий трахатель, накажи меня, плохую сучку, кончай в меня». Когда тот держался за ее сиськи, то он успел и кончить, и сам упасть, после такого оргазма. Что насчет Зельды, так она тут же побежала к могучему трахателю плюхаться на него. Чуть не раздавив своими громадными сисечками, она успела присесть на его прибор и попрыгать на нем. Даня решил пожмикать их, после чего у нее потекло молочко, отчего она пискнула. Ведь в данный момент, она еще не была матерью, но успела стать лишь спустя 20 трахов. «Аха, во имя могучего трахателя, Даниил, кончай в меня!» «Их!» Спустя час, веселые поебушки от могучего трахателя только что закончились. Благодаря Хиле, которая успела наколдовать для всех огромную кровать, они вчетвером улеглись на ней, чтобы на некоторое время отдохнуть. Прижавшись грудями к телу Дани, он радостно улыбнулся, начиная думать не только о своих новых приключениях, но и о том, как поживают остальные. Никогда не спрашивал этого, но все-таки спрошу себе, как там поживает Хантер. А поживаем мы очень хуево. Ведь после того, как Наруто раскрыл лицо, то мы вместе с ним начали убегать от Кушины, которая начала нас пиздить сковородками. Причем они были бесконечными, что не только я, но и он были в ахуе от того, как это могло произойти. «А ну идите сюда, пиздюки проказные!» — крикнула Кушина, начиная охоту на нас, словно на добычу.